навести перекрестие прицела на противника, выжать спуск, открыть патронник, загрузить новую болванку, закрыть патронник, прильнуть к прицелу, навести перекрестие прицела на противника, выжать спуск. Минервина ощущала себя автоматом, который приставили к рельсовой фульминате. Уже несколько часов ее центурия отражала одну атаку Краганов за другой, и это было куда как намного тяжелее, чем в горном перевале, ведущем в глиняную долину. Там хотя бы был удобный ландшафт и хорошие позиции среди скал, тут же хоть и была удобная высота в лице изрытого окопами холмика, но с теми позициями эта высота и рядом не стояла. Но тем не менее свою роль высота выполняла, сдерживая волны Краганов и их бронетехнику, среди которой были как и старые танки-транспортеры, так и новые молотильщики, что выглядели почти так же, как танки-транспортеры, но только больше, шире, и несли сразу 5 башен, одну большую с орудием калибра, заставляющего серьезно задуматься о том, что ее конструктор явно что-то компенсировал, и 4 поменьше, вооруженные масс-пулеметами, которыми впору было авиацию сбивать. Таких мастодонтов рельсовые фульминаты не брали и нужны были уже рельсовые орудия, которые, по счастью, на высоте имелись, иначе бы римлянам было совсем туго. Да и по счастью таких танков было не слишком много. Минервина уже сбилась со счета, сколько танков уже коптило тут под открытым конкордианским небом на склонах высоты, и даже не пыталась считать, сколько тут полегло ящеров, но атака явно не собиралась прекращаться. Истошный вопль в шлеме воздух подтвердил ее опасения касательно того, что ящеры явно не собираются оставить римлян в покое. Привычно нырнув вглубь окопа и начав молиться Минерве, Минервина приготовилась к тому, что сейчас готовились обрушить краганские штурмовики. Судя по всему, краганской авиации выдали что-то новенькое, ибо новые взрывы были куда мощнее тех, что ощутила Юлия на своей шкуре на Фортуне. Авианалет продлился 20 минут, за которые Минервина натерпелась схожего страху, что и во время артиллерийского удара, благо бомбы взрывались куда ближе и мощнее. Но в конце концов он закончился, и изрядно охреневшая от этого Минервина почувствовала, как ее кто-то тронул за плечо. «Эй, ты жива?» Знакомый голос Айтоса заставил ее заметно дернуться. «Да жива она, не переживай». Лукреция помогла ей подняться. Но времени на дальнейшие разговоры им не дал рев Краганов, опять поднявшихся в атаку. На этот раз тут был противник явно посерьезнее, судя по тому, что их тела прикрывал не только щит кинетический, но и биотический. Целый отряд краганов-биотиков вовсю используя свои магические силы продвигался к римским позициям. Авианалет заткнул многие римские оборонительные точки, как и предыдущие танковые и не очень атаки, из-за чего по биотикам стреляло куда меньшее количество римского оружия, чем этого было необходимо, из-за чего колдуны неумолимо сокращали расстояние. Понимая, что скоро им тут придется очень туго, Айтос быстро сориентировался. «Отходим к бункеру, тут нас сейчас за жопу возьмут». Он уже сталкивался с краганским шаманом, и это знакомство было не самым приятным. Им особо никто не препятствовал, другие легионеры тоже отходили к позициям выше по склону, как и эта троица. То, что Айтос по безграмотности назвал бункером, было на деле очередным дотом, только более крупным. Заняв позиции внутри и прильнув к бойницам, легионеры снова открыли огонь. Удар обычных фульминат краганские биотики держали, удар рельсовых фульминат и излучателей частиц, уже не очень. Все же, не всякий щит выдержит попадание из оружия, способного прошивать насквозь танки, каким бы ты распрекрасным биотиком не был, что и доказала Минервина, снеся одному такому шаману, швыряющемуся синими спецэффектами во все стороны, башку, после чего с ужасом констатировала, что болванки для фульминаты кончились. Впрочем, безоружной она не осталась, выхватив игольник и снова принявшись стрелять по уродливым горбатым фигурам. Однако нынешнее оружие явно было им что слону дробина. Несмотря на весь обрушиваемый на них огонь, биотики продолжали восхождение на высоту. Среди них особо выделялся один тип, куда более крупный, чем другие, что явно был среди этой ватаги главным. Поэтому неудивительно, что на нем тут же сконцентрировали огонь, однако весомого эффекта это не привело. Цель явно была сильнее, чем ожидалось. Выстрелы обычных фульминат он может и не игнорировал, но его щиты и броня спокойно их выдерживали. Что до импульсных излучателей, когда они открыли огонь, он запустил в них деформации, и искореженные и порванные на клочки излучатели уже не смогли вести огонь по понятным причинам. Казалось, будто эта тварь была неуязвима. «Твою мать, да где катафракты?» — когда они так нужны, а...» Не удержалась от недовольного вопля Минервина, стреляя из игольников биотиков, хоть и было видно, что это не особо помогает. Наконец, ящеры достигли бронированных дверей Дота и, заткнув еще пару излучателей, контролировавших эту уязвимую точку, варлорд Мардар, а это был именно он, заявил своим Краганам: «Дальше я сам». Используя свои биотические силы, краганский военачальник буквально вырвал бронедверь и отшвырнул куда-то в сторону, выхватил свой дробовик, который держал одной рукой, и смело шагнул внутрь. Поморщившись от выстрелов укрывшегося за стенкой с бойницей легионера, Мардар просто подошел ближе, сунул в бойницу дробовик и выстрелил, превратив легионера по ту сторону в кровавую кашу, после чего продолжил идти внутрь. «У нас проникновение, ящер Кол». Звук выстрела прекратил передачу, и Минервина нервно сжала свой игольник, наведя его на выход и спрятавшись за каким-то ящиком. Выстрелы и приглушенные шлемами легионеров крики раздавались все ближе, пока наконец в проеме не появился краганский варлорд. Минервина разглядывала его буквально пару секунд, и увиденное ее ужаснуло. Настоящий гигант по сравнению со всеми виденными ей до этого ящерами, этот краган был одет в массивную броню, благодаря которой, судя по всему, и казался больше. Но это не было кошмарным. Кошмарным было то, что на поясе этой брони висели отрубленные головы. Все легионеры открыли огонь по варлорду, однако тот сразу же запустил мощную биотическую волну, раскидав всех как котят, после чего начал расстреливать лежащих на полу легионеров из своего дробовика. Он уже успел превратить трех легионеров в груду изорванной плоти, и сейчас готовился пристрелить Лукрецию, когда на него со спины напал в рукопашную поднявшийся Аэтос. У него были все шансы вонзить ему меч в спину, но ящер успел краем глаза заметить его и, повернувшись, блокировал выпад своим дробовиком, после чего пнул легионера и пальнул в него. Снятый с вигила на фортуне щит в очередной раз спас жизнь Аэтоса, приняв на себя смертоносный удар и обиженно замерцав, позволяя Аэтосу нанести очередной удар своим клинком. Прорвав биотический щит, пройдя сквозь щит кинетический и войдя в резонанс с броней Крагана, меч прорезал ее как бумагу, нанеся ящеру далеко не смертельную, но весьма болезненную рану, достаточную для того, чтобы привести варлорда в ярость. Он, игнорируя вонзенный в его тело меч, бросился своей тушей на Рудиария, впечатав его в стену. Аэтос явно такого не ожидал, потому он выронил меч и упал на пол. Варлорд отступил на шаг, поднял дробовик и приготовился снести Рудиарию голову, как в него врезалась успевшая подняться Лукреция, целясь своим гладиусом в его руку. Именно это, можно сказать, дало Аэтосу шанс, и выстрел из дробовика Крагана попал не в его голову, а в его правую руку, заставив бывшего гладиатора вскричать от боли и потерять сознание. Лукреция была не единственной, кто поспешил спасти Рудиария. Минервина, что до сего момента была прижата ящиком к стене, сумела-таки освободиться из его плена и кинулась сестре по оружию на помощь. Она не рискнула стрелять из игольника, это было бесполезно и можно было задеть Лукрецию, поэтому Юлия достала свой меч и тоже кинулась в рукопашную. Краган был чрезмерно опасным противником, а так у нее был хотя бы мизерный шанс. Тем временем Лукреция явно выполнила то, что задумала. Она отрубила варлорду руку, сжимавшую дробовик. Но природа дала Крагану две конечности, второй из которых он не преминул воспользоваться. Рыча от боли и ярости, он ударил Лукрецию наотмашь, откинув ее от себя как пыльный мешок. Пролетев несколько метров, Лукреция врезалась в стену Дота, упала и больше не поднималась. Видя, как ее друзей раскидывают как котят, Минервина, побежавшая на помощь подруге, вскинула меч и закричала от гнева и ярости. Зря. Этим она привлекла внимание варлорда, и хотя теперь у него не было одной руки, он все еще имел вторую, и у него по-прежнему оставалась его биотика, поэтому Минервина внезапно замерла, пораженная приемом стазиса. Не в состоянии пошевелиться, она с ужасом смотрела, как варлорд не спеша подошел ближе, выхватил из ее руки меч, выкинул как мусор и схватил ее за горло, приподняв над полом и пришпилив к стене, после чего начал медленно душить. Из всех боеспособных легионеров в Доте осталась лишь Минервина, и Мардар не смог отказать себе в небольшой слабости немного помучить последнюю жертву. Стазис спал, позволяя Минервине двигаться, но это не могло ей ничем помочь в данной ситуации. Ей оставалось лишь схватить своими руками руку Мардара и тщетно попытаться разжать стальную хватку. Выражение ужаса на лице легионера, маска шлема Минервины была сорвана в пылу боя, определенно нравилась Мардару. Он откровенно наслаждался паникой и беспомощностью Юлии. Сама же Минервина в панике осматривалась по сторонам, надеясь, что хоть кто-то из легионеров уцелел и способен ей помочь. Но неподвижно лежащая Лукреция и истекающий кровью Айтос явно были не в состоянии ей помочь. Сейчас Минервина видела лишь злобную рожу Мардара, чьи злобные оранжевые глазки с триумфом взирали на мучимого им врага. Краган облизнулся, и Минервина с ужасом осознала, что ее тело вполне может пополнить запасы краганского провианта, что заставило ее вырываться сильнее, тратя драгоценные силы. Сознание медленно покидало Юлию, и, наконец, ее глаза поглотила тьма. Видя, что розово кожея закрыла закатившиеся глаза, варлорд удовлетворенно хмыкнул, но хватку пока не разжимал, ибо люди хоть и куда слабее краганов, тоже могут быть вполне живучи. Неожиданно для Мардара, казалось бы, почти издохшая девка широко раскрыла глаза, и что Мардара весьма удивило, они оказались ярко-золотыми, хотя он точно помнил, что буквально пару секунд назад они были зелеными. Не успел Краган удивиться такой внезапной смене цвета, как вдруг его череп пронзила острая боль, будто туда вонзилась тысяча раскаленных игл, заставив варлорда разжать свою хватку и отступить, схватившись уцелевшей рукой за голову. Боль на секунду отступила, и Краган уже было собрался вновь придушить странную розово-кожую, как заметил, что она по-прежнему висит в полметре над землей, а ее золотые глаза смотрят прямо на него. Очередной приступ боли охватил череп Мардара, и смекнув, что его источником является нежелающая подыхать розово-кожая, он, превозмогая головную боль, напитал свою руку биотическими силами и уже было приготовился запустить в Минервину деформацию, как та неожиданно вскинула свою правую руку, и с ее пальцев на Мардара обрушились молнии. Та боль, что испытывал Мардар до этого момента, показалась легкой щекоткой по сравнению с этим, ибо казалось, что каждая клеточка его далеко не маленького тела начала мучительно умирать. Но тем не менее Мардар продолжал бороться, несмотря на мучительнейшую боль, он потянулся к висящему на поясе молоту, медленно встал, превозмогая обрушиваемый на него шторм молний, выхватил молот и приготовился расплющить это отродье пустоты, как Минервина подняла вторую руку и с нее сорвалась вторая молния, из-за чего Мардар упал на пол. Существо, явно не являвшееся привычной Минервиной, продолжило обрушивать на упавшего ящера электричество, до тех пор, пока глаза Мардара не вытекли, кожа не обуглилась и он не отдал душу своим предкам. Лишь после смерти варлорда Минервина закрыла глаза и упала на пол. Отряд Кизона Миллия Вульписа тоже был на этой злополучной высоте, и когда краганы-шаманы начали наступление, они тоже отражали их атаку. Дела у отряда Вульписа обстояли куда как лучше, чем у отряда Минервины, ибо их позиции не были целью основного удара, но им тоже приходилось несладко. Вульпис уже сбился со счета, сколько краганов он пристрелил из своей фульминаты, и когда краганы почти добрались до их позиций, чтобы вступить в долгожданную рукопашную, они с криками попадали, похватавшись за свои головы, как и римляне, что уже готовились надлежащих краганов встретить. Неожиданный приступ невыносимой головной боли прихватил и Вульписа, но такого катастрофического влияния на него не оказал, легионеры попадали без сознания, краганы же хватались за головы, бились головами об землю, стреляли себе в голову, лишь бы прекратить эту невозможную боль. Вульпис недовольно морщился и продолжал вести огонь. Он узнал ее источник и, поскольку проходил специальные тренировки, был способен эту боль терпеть. Когда стало явно, что противник определенно не сможет сражаться, он прекратил почем зря тратить боеприпасы и направился по окопам в сторону источника его проблем. Чем ближе он приближался к предполагаемому источнику, тем сильнее он убеждался, что идет по правильному пути, учитывая количество мертвых краганов, явно умерших не от стандартного римского оружия. Вскоре головная боль прекратилась, и облегченно вздохнувший Вульпис подошел к какому-то доту, чья бронедверь валялась неподалеку. Держа оружие наготове, он вошел внутрь, ожидая возможного сопротивления, но на его счастье в доте были лишь трупы легионеров. Пройдя половину дота и добравшись до одной огневой позиции, Вульпис наконец нашел, что искал. Тут находился превращенный в уголек краган и лежало несколько выведенных из сознания, но, судя по всему, живых легионеров, в которых он опознал Лукрецию, Минервину и Айтоса. Фалька он видел в окопе недалеко от дота, он тоже был без сознания. Да чего же приятная ныне в Сахаре погода, давно я не видел таких восхитительных дождей из золотых монет, произнес Вульпис кодовую фразу, получая доступ к необходимой информации, зашифрованной и заблокированной в его мозгу. Используя полученную информацию, он принялся осматривать выживших. Оказав первую помощь Айтосу, вовсе не из гуманистических соображений, его можно было бы потом использовать в качестве источника необходимой информации, Вульпис открыл его веко и внимательно осмотрел глаз. Убедившись, что этот тип не подходит под нужные параметры, Вульпис проверил Лукрецию, и она тоже не подошла. Наконец он открыл веко Минервина и удовлетворенно произнес, глядя на золотую радужку ее глаза: «Я ведь знал, что девчушка не так проста, как кажется. Такой бриллиант в такой куче дерьма». Кизон Милли Вульпис, это, естественно, было не его настоящее имя, был агентом Фрументарием, человеком, служащим государственной структуре, из-за одного упоминания которой люди замолкали и начинали затравленно озираться. Первоначальная цель Вульписа была весьма далека от той, которую он сейчас выполнял. Он исполнял роль Сигнифера вовсе не для того, чтобы искать людей с необычными способностями, но на случай, если такой человек попадется, в его мозгу оставили необходимую закладку со всей нужной информацией. У Вульписа имелся целый набор таких закладок на случай непредвиденных обстоятельств, и активировать он их мог только при совпадении определенных условий, как сейчас, что было необходимо для проведения необходимого комплекса мероприятий, и первый пункт из этого комплекса Вульпис уже выполнил. Вульпис поднялся, снял свою волчью накидку, снял шлем, вытащил оттуда устройство связи, набрал определенную комбинацию цифр и принялся ждать. Наконец, из устройства раздался голос: «Агент ВЛ-256, докладывайте. Обнаружен вариант Прометей, запрашиваю срочную эвакуацию. Подтвердите. Может, мне еще ключи от дома вам дать, где деньги лежат?» — произнес Вульпис очередную кодовую фразу. «Подтверждение принято, ожидайте эвакуацию в ближайший час». Вульпис осмотрелся и еще раз проверил состояние потерявших сознание. Учитывая все симптомы, час потерпеть он сможет, но определенно не тут. Надев шлем и накидку, Вульпис взял Минервину на руки и пошел прочь из ДОТа. Интермеццо 2. Какова цена сохранности республики? Мать Гая Аквилия Спартиана, Лагида Аквилия, урожденная Ксения Лагида, происходившая, между прочим, из рода Птолемеев-Юлиев, что грело самолюбие Гая Аквилия фактом того, что он ведет свой род от самого Цезаря, всегда говорила, что словами о всеобщем благе всегда прикрываются редкостные сволочи. При этой мысли диктатор усмехнулся. Похоже, он стал одной из таких сволочей, так как он, прикрываясь словами о сохранности республики, о благе римского народа, обрек на смерть виднейших представителей этого самого народа. Несмотря на запрет сенаторам покидать Рим, многие члены партии свиней нарушили этот запрет, попытавшись скрыться в дальних уголках Терры, а то и вовсе покинуть планету, чем окончательно закрепили свои имена в проскрипционных списках. Многие из них были в ближайшем времени выловлены и расстреляны, остальным оставалось недолго прятаться. Но на них жертвы, принесенные ради сохранения республики, не закончились. Сначала под раздачу попали сами оппозиционные сенаторы, что были казнены, а их имущество и собственность переданы во владение государства. Затем цепкие взгляды неравнодушных граждан и руки ликторов, фрументариев и вигилов устремились к тем, кто укрывал тех, кто прятался от проскрипций. Цена сострадания к ближнему своему равнялась жизни того, кто это сострадание проявлял, и еще несколько сотен имен угодили в проскрипционные списки. Направленный рукой Гая Аквилия Спартиана государственный террор против оппозиции вызвал ропот среди нейтральных сенаторов, не принадлежащих какой-либо из двух группировок. Некоторые сенаторы не побоялись выразить свое недовольство в открытую, что привело к очередному пополнению списка. Когда третья волна террора прошла, ропот прекратился, но многие были уверены, кончился он не потому, что стало некому роптать, а потому, что сенаторы предпочли умолчать свои мысли и осуждать действия диктатора скрытно. Даже некоторые однопартийцы Спартиана находили его меры чересчур жесткими. Однако открытый ящик Пандоры закрываться еще не спешил. Несмотря на то, что республика официально перешла в состояние тотальной войны, подобное тому, что случилось во время Китайской войны, и согласно требованиям диктатора чуть ли не все государство должно было стать придатком к армии, эту армию питающие, многие промышленные магнаты задерживали переход промышленности на военные рельсы, не желая терпеть убытки. Конечно, Специализированные миры мануфацерии вроде Марса или Вулкана производили достаточное количество необходимой для нужд армии продукции, но тем не менее это было недостаточно для тотальной войны, а потому вся промышленность, а не только мануфацерии специализированных миров, должна была работать на армию, и если она не будет обеспечивать армию римскую, при неблагоприятном исходе она будет обеспечивать армию краганскую. К сожалению, не все нобелевладельцы предприятий это понимали. Первоначальные требования выполнялись частично, поставленные сроки были просрочены, магнаты продолжали свою вредительскую деятельность, не желая терять кровно заработанные, чужой кровью, деньги, и не воспринимали инопланетную угрозу всерьез, даже несмотря на доказательства в лице записи уничтожения целой планеты. В конце концов терпение Спартиана лопнуло, и имена самых медлительных магнатов тоже были внесены в проскрипционные списки, а их предприятия были национализированы. Это не добавило диктатору популярности, но зато ускорило темпы перехода индустрии на военные рельсы. Вообще, это был далеко не первый раз, когда проскрипции применялись для спасения отчизны. Первый был при Люции Корнелии Сулле, правда, его понятие о том, как следует спасать республику и конкретно от кого до сих пор вызывают споры. Второй раз произошел в 1209 году от основания Рима, через год после начала Китайской войны, и был продиктован тем кошмарным внутриполитическим кризисом, в который погрузилась республика. Глобальное похолодание, голод, эпидемии, парад независимости пограничных провинций, решивших, что они и без Рима хорошо проживут, и общий внутриполитический хаос поставили республику на грань краха. Понимая, что надо что-то предпринять и срочно, Сенат назначил диктатора, коим оказался Авл Домиций Феррат, человек железной воли, что отразилось в когномене, который немедленно установил железные меры ради сохранения державы. Последующие его действия не иначе как железным террором не называли, свеженазначенный диктатор в кратчайшие сроки, при помощи кнута и пряника, по большей части кнута, навел в стране порядок, расстрелял всех, на ком была хоть тень подозрения в возможном предательстве республики, перетряс командование римскими войсками, назначив на китайский театр военных действий командиров нового склада ума. Как он это называл, предыдущие полководцы мыслили старыми понятиями, более пригодными для того, чтобы гонять трансатлантических и африканских варваров, нежели воевать с равным по силе врагом, что вылилось в большие, и главное, глупые потери. Национализировал половину предприятий, установил карточную систему выдачи продуктов, сумев, если не предотвратить тотальный голод, то хотя бы уменьшить его последствия, установил всеобщий призыв всех мужчин, способных держать оружие в армию и вообще начал проводить такую политику, что сулланский террор показался легкой поркой. Тем не менее, его действия, построенные по принципу «самые действенные меры», это самые жестокие меры дали свои плоды, и карабкаясь по горам трупов, республика смогла таки выбраться из той ямы, в которую угодила. Показателен был в этом случае пример судьбы вернувшихся в цепкую хватку римского орла земель. Например, Индия. Местные жители давно копили свое недовольство захватчиками, а романизации они подвергались весьма плохо. В конце концов накопившееся недовольство вылилось в восстание, спровоцированное действием какого-то гарнизонного культа Митры. Митраисты, согласно своим верованиям, зарезали бычка, но такой крупнорогатый скот, как известно, для местного населения священен. Как итог, небольшой бунт, пугающе быстро выросший до огромного восстания, несколько полностью уничтоженных легионов и многолетняя кампания по возвращению потерянных территорий. Ответ Рима был ужасен. Подавив восстание, Феррат устроил местным жителям натуральный христианский страшный суд, буквально вырезав половину местного населения и разрушив все крупные индуистские храмы. Реки Ганг и Инд буквально покраснели от пролитой тогда крови, в некоторых местах возникли запруды, состоявшие из гниющих человеческих тел. Схожая судьба постигла и трансатлантику. Колонисты давно считали, что метрополия их угнетает, а развернутая Ферратом кампания по спасению республики вызвала недовольство местного населения. Как итог, в один прекрасный момент местная правящая колониальная верхушка провозгласила создание новой, просвещенной республики, построенной на христианских принципах. В колонии было много христиан, бежавших из метрополии по причине того, что их там не сильно-то и любили, а местные нобили провозгласили себя ее отцами-основателями. Развернулась очередная военная кампания, в ходе которой отцы-основатели вышвырнули в море лояльные Риму легионы, развернули террор против нехристианского населения и, казалось, достигли долгожданной независимости, но высадившиеся спустя несколько лет на континент ветераны Китайского фронта, что прошли чуть ли не парадным маршем по трансатлантике, разбили местные войска и заняли столицу самопровозглашенной республики Новый Рим. Отцы и основатели были распяты на крестах, население, не поддерживающее лоялистов, было либо уничтожено, либо обращено в рабство и изгнано на рудниках. Так что, по сравнению со свершениями Овладомиция Феррата, Гай Аквилий Спартиан казался редкостным добряком, но изнеженным долгим периодом мира римским гражданам даже то, что во времена Феррата казалось нормой, казалось кошмаром. Многие уже втихомолку проклинают Спартиана за его действия, но на эту жертву Аквилий был готов пойти. Ну и вдобавок у него есть поддержка армии, флота и сил внутренней безопасности, а также немало голосов в Сенате, хоть он и был распущен на период войны, так что внезапного кинжала в спину он мог не опасаться. В конце концов, лучше прослыть кровожадным уродом, но спасти человечество, учитывая, что война идет на уничтожение, чем прослыть добреньким правителем и обречь не просто свою страну, но свой вид на верную гибель. Пусть его презирают, пусть смотрят в спину с ненавистью, пусть ему будут желать смерти, в конце концов история его оправдает. С этими мыслями Гай Аквилий Спартиан подписал документ, расширив проскрипционные списки еще на несколько сотен имен. Свежие новости с фронтов если не радовали, то хотя бы давали надежду. Краганское наступление замедлилось, позволяя войскам Союза Республик Азари и Саларианского Союза получить небольшую передышку, что было им жизненно необходимо. Децентрализованный характер и неприспособленная к тотальной войне стратегия и тактика союзных войск Совета Цитадели показывали себя наиболее отвратительным образом в текущей войне, из-за чего Азари с саларианцами медленно, но верно теряли свои миры, и факт того, что краганы были вынуждены прекратить наступление, был подобен фляге воды, поданной умирающему от жажды в пустыне. Это также подтверждало информацию, полученную от спектров, что краганы, по глупости своей, открыли для себя второй фронт, на котором понесли весьма неприятные потери. На первый период было известно лишь о том, что Краганская империя развязала войну с таинственной расой, именуемой краганами розово-кожими, но этого цитадели было мало, союзникам необходимо было знать больше о новом игроке на карте галактики. Потеряв несколько групп спектров и гор, засланных к краганам, цитадель все же заполучила необходимую информацию, с которой сейчас и знакомилось командование союзных войск. Цитадель сейчас вообще мало напоминала классическую галактическую столицу, центр дипломатии и торговли, она скорее напоминала именно то, что, так сказать, указано на упаковке, цитадель стала крепостью. Но не просто крепостью, эта станция была центром галактической цивилизации, поэтому она была еще и штабом объединенных сил, и именно тут сейчас обретались полководцы оплота галактического мира и порядка, обладающие слишком высокими званиями, чтобы лично месить грязь далеких планет, и именно они сейчас, вместе с советниками, искали ответ на два извечных вопроса: кто виноват и что делать. С первым вопросом все было понятно, во всех текущих проблемах виноваты краганы и, как это было неприятно признавать, идиотская политика Совета Цитадели, из-за которой Азари с саларианцами допустили их чрезмерное усиление, что привело к войне галактического масштаба, сравнимого с нашествием Рахни. Ну и еще, в корне неверная стратегия ведения войны, ни Азари, ни саларианцы не были способны вести тотальную войну. Например, Азари, как это ни парадоксально, но единая армия у них отсутствует. Союз Республик Азари на то и союз, что по сути представляет собой конфедерацию мелких республик, у каждой из которых своя собственная мини-армия с полным отсутствием какой-либо стандартизации, доходит до смешного. Каждый солдат выбирает экипировку себе по вкусу и в зависимости от государственного снабжения конкретной республики. На время войны все это, разумеется, объединили под одним командованием, но особо многого это не поменяло, зато породило огромный ворох логистических проблем, ибо снабжать эти разрозненные отряды, снаряженные по принципу «что мне понравилось», то и взяла, подвиг, достойный увековечивания в легендах. Вся азарийская армия была хороша в обороне, немногочисленные элитные отряды способны были на диверсии, врожденные биотические способности изрядно помогали, но какие-то глобальные контрудары — это даже не смешно. Было даже удивительно, почему краганы их до сих пор не смели. У Саларианского союза проблема не совсем такая, но весьма схожее. Несмотря на феодально-клановое общество, солрианцы умудрились создать единую армию, но тут было три проблемы. Первое, она была контрактной, второе, маленькой. Для тотальной войны не подходило совершенно, но солрианцы к этому и не стремились. Из этого происходила третья проблема – узконаправленность. Солрианская тактика и стратегия зиждилась на молниеносных превентивных ударах, диверсиях и ударах в тыл, подобных удару кинжала в уязвимую точку, но эта тактика и стратегия совершенно не работала ни с Рахни, ни с Краганами. В качестве ближайшей аналогии можно привести попытку заколоть кинжалом молотильщика. Да, ему больно, ему неприятно, но убить его таким образом невозможно, а он, в свою очередь, может прибить тебя одним ударом. Эти недостатки ведущих цивилизаций галактики, коими Совет Цитадели себя и считал, в свое время привели к тому, что они едва не были уничтожены Рахни. Такого врага можно было заваливать лишь пушечным мясом, которое они и нашли на Тученке. Но, какая ирония, спустя несколько столетий это пушечное мясо теперь заваливает их, и Цитадели снова нужен кто-то, обладающий армией, рассчитанной на тотальную войну. И этот кто-то был Турианская иерархия. Контакт с ней произошел чуть ли не вчера, по галактическим меркам, и прошел достаточно мирно, несмотря на то, что иерархия представляет собой армию с элементами государства, достаточно лишь факта того, что правителем является верховный главнокомандующий Турианской армии, примарх, а роль консультативного совета исполняет Совет Дуксов. Большой флот и превосходно вымуштрованная армия заставили азарийских дипломатов буквально изойти слюной от желания привлечь такую силу на свою сторону, но птицы и щеры пока что явно дали понять, что в каких-либо конфликтах в данный момент участвовать не собираются. Турианцы заняли выжидательную позицию, как батарианская гегемония или кварианцы, которых проблемы цитадели волнуют, прямо скажем, мало. Однако, как показывали недавние события, не только турианцы обладали подходящей для тотальной войны армией. Итак, что удалось выяснить об этих таинственных розовокожих, с которыми столь неосмотрительно сцепились наши горбатые друзья? Спросила матриарх Сартела, командующая первым флотом, что в данный момент оборонял системы, ведущие к цитадели. Несмотря на то, что первый флот был самым сильным среди азарийских, и именно к нему был приписан легендарный путь предназначения, он понес в последнее время весьма крупные и неприятные потери, и даже флагман, с которого азари обычно сдувают пылинки, приковылял обратно к порту приписки в состоянии, близком к понятию «еще чуть-чуть и можно сдавать в утиль», поэтому из всех военных матриархов именно Сартела наиболее настойчиво капала на мозги Совету Цитадели и Совету Матриархов, призывая всеми правдами и неправдами позарез найти союзников, и явно неровно дышала к турианской военной машине. Поддерживаю вопрос. Вам удалось что-либо выяснить? Вставила свои 5 копеек советник Арьяла. Один из спектров, солрианец с весьма уродливым и, судя по всему, полученным совсем недавно, шрамом наполовину лица, выступил вперед, подошел к голопроектору и подключил инфоноситель. Здесь записана вся известная на данный момент информация. Сейчас продемонстрирую. Процесс с передачей информации мгновенным не был, и пока информация скачивалась, солрианец начал. Конфликт уже идет, по всей видимости, несколько месяцев. У таинственного противника Краганов оказались иные методы кодировки информации, но, тем не менее, Краганам удалось ее раскусить, а нам осталось лишь взять готовое. Тут указано как полученная Краганами трофейная информация, так и их анализы. Начнем. Инфоноситель закончил передачу информации, и солрианец активировал голопроектор. Самоназвание новой расы, Хаминис или Романи, Краганы именуют их розовокожими. На голоэкране возникло примерно 5 изображений, демонстрирующих внешний вид таинственных инопланетян. Тут было 2 фотографии, сделанные Краганами, демонстрирующие мертвых псевдоазари, 3 фотографии, судя по всему, сделанные самими инопланетянами, ибо изображены они были живыми и вполне здоровыми. Как видно, внешне они похожи одновременно на кварианцев и на азари. Однако в отличие от кварианских особей мужского пола, романи обладают более крупной мышечной массой. Голова, как у кварианцев, покрыта шерстью, конечности же у представителей обоих полов напоминают скорее азарийские, нежели кварианские. Кожный покров, вопреки краганской кличке, весьма многообразен, и помимо розового включает и другие цветовые тона. Судя по немногочисленным данным, романи принадлежат к группе с L-аминокислотами, а не D-аминокислотами, как кварианцы. Это все, Конечно, интересно, но что вы скажете об их обществе, о государстве? Поинтересовалась советник. Нам надо понимать, не являются ли они аналогом Краганов с таким же варварским подходом к галактике. Разумеется, Соларианец переключил изображение и военачальником генерального штаба и советником предстало изображение заседающих сенаторов и изображение странного символа, представляющего собой венок, окружающий буквы СПКР. Сведений касательно правительства Романи печально мало, но кое-что узнать удалось. Самоназвание их государства – Республика Романа, что можно перевести как «Романская республика», и скорее всего она управляется их аналогом Азарийского совета матриархов. Большего, увы, сообщить пока не могу. Однако мы сумели раздобыть запись, сделанную спустя некоторое время после немирного контакта Краганов с Романи. Соларианец включил голозапись, и перед собравшимся возникло изображение Гая Аквилия Спартиана, что активно жестикулируя, вещал на неизвестном в пространстве цитадели латинском языке о том, с каким врагом Рим столкнулся, и что нужно собраться и дать ему решительный отпор. Вид инопланетянина с аугментациями произвел впечатление на собравшихся, даже несмотря на искажение голограммы его голос звучал властно и харизматично. Эта речь, судя по всему обращение правительства к народу, была передана в отдел лингвистики, и используя ее, а также полученные от Краганов данные мы сможем создать хотя бы простейший переводчик на случай, если нужно будет установить контакт. А что по армии этих Романи? Спросил один из соларианских генералов. У нас имеется несколько видеозаписей и выводы краганских аналитиков. Спектр вновь переключил голопроектор, на левой части показывалась запись с камер краганского шлема, на втором бежали скупые строчки текста. Несмотря на не самые лучшие качества, зрелище было определенно интересным. В сторону владельца камеры вылетел изумрудного цвета луч, заставивший снимавшего припасть к земле, но в углу экрана было видно, что луч буквально испарил невезучего товарища оператора. Затем главный герой встал и побежал, под аккомпанемент летящей в его сторону скорее всего плазмы, на секунду замер, когда из-за угла улицы величественно выполз танк, и сиганул в какое-то полуразрушенное здание, где сразу же столкнулся с одним из Романи, немедленно попытавшись забить его прикладом. Враг забиваться прикладом категорически не хотел, сумев кое-как отбиться, выхватил из ножен меч, разрубил винтовку Крагана и ткнул лезвием в оператора. Куда бы он там ни попал, оператору явно поплохело, из-за чего он упал на спину. Тем не менее камера продолжала работать, записывая, как победитель ящера убрал меч, немедленно схватился за пистолет, отправил пару комков плазмы в неведомого противника и отступил. Воспроизведение записи прекратилось, остались лишь строчки записей краганских аналитиков, в которых описывалось оружие противника, его техника, известные тактические приемы и прочая необходимая информация формата «Знай своего врага». Собравшиеся тут заметно притихли, ибо им было над чем поразмыслить. Плазменное и лучевое оружие, клинки, спокойно пробивающие краганскую броню. Думаю, учитывая уже полученную информацию, нам все же следует вступить в контакт с этими Романи, возвестила советник Арьяла. Будет преступной глупостью не попытаться выйти с ними на контакт и не объединить усилия в борьбе против общего врага. Поддерживаю. Моментально отозвалась матриарх Сартела. Вслед за ней одобрение высказали другие офицеры, полководцы, матриархи и прочие. В конце концов демонстрация технического потенциала, по сравнению с которым даже творения кварианского сумрачного гения оказались каменными топорами, моментально вызвало желание привлечь владельцев этого потенциала на свою сторону, а если особо повезет, и приобщиться к этим техническим новинкам, благо спецслужбы недаром свой хлеб жуют. Удостоверившись, что все согласны, советники постановили. В таком случае необходимо сформировать специальную группу, способную пробиться через контролируемые краганами системы, дабы выйти на контакт с этими Романи. Следует заняться этим незамедлительно. Примарх медитировал, сидя на коленях перед серебряным деревом Арка. Правитель Турианской иерархии наслаждался моментом спокойствия. Подумать только, почти год назад стало окончательно ясно, что турианцы не одиноки во Вселенной. Прошлые примархи знали, что этот момент осознания может прийти в любой момент, что привычный мир может перевернуться и никогда не вернуться на круги своя, и готовились к этому. Огромный флот, исполинская армия, каждый турианец от мала до велика готов стать под ружье по первому же зову примарха. И, какая ирония, Вся эта сила совсем не пригодилась для первого контакта, инопланетяне оказались куда дружелюбнее, чем ожидали турианцы. Но неужели предки старались зря? Вовсе нет. Может, галактика и оказалась дружелюбнее, чем иерархия ожидала, мирной она совсем не была. Эти азари с саларианцами в данный момент вовсю воевали с расой крагонов, исполинских живучих ящеров, истинных воинов от природы, таких же, как и турианцы. Но тем не менее, других. Для них были чужды понятия чести, дисциплины и верности, ключевые для каждого турианца. Да они, воины, как и турианцы, но они воины неправильные. И если дать им чрезмерно усилиться, в случае если они одержат верх над своими бывшими патронами, они явно не остановятся, продолжив свое расширение. Конечно, у них в другую сторону закрученная спираль ДНК, и миры турианцев для них бесполезны. Но один хищник не может вытерпеть второго хищника на своей территории. Но и бросаться с места в карьер, нанося превентивный удар, чуть ли не на второй день после первого контакта, было рановато. Турианцы знали тогда о состоянии дел в галактике слишком мало, чтобы совершать скоропалительные действия. Все же война – это серьезное дело для государства, и начинать ее без надлежащей подготовки – глупо. Всему должно быть свое время и свое место. Не надо гоняться за добычей, она сама придет к тебе в руки, когда придет время, и тебе останется лишь одним единственным действием заполучить ее. Неожиданный порыв ветра сорвал с дерева арка один листочек. Примарх раскрыл глаза и протянул руку, медленно танцуя в потоках ветра, сверкая серебряной поверхностью. Листочек снижался, пока не приземлился на раскрытую ладонь примарха. Посмотрев на окончивший свой путь листок, примарх ощерился в турианском аналоге улыбки. Вот ярчайший пример: если бы он начал гоняться по всему саду за этим листком, он бы его получил, но куда как с большими затратами. А так ему всего лишь надо было протянуть руку. Закончив медитацию, примарх встал с земли и направился во дворец. Близилось очередное совещание Совета Дуксов, на котором, как примарх подумал, хоть ему не понравился этот излишний пафос, решится судьба галактики. Дуксы синхронно склонились перед вошедшим примархом, который поспешил занять свое место. «Итак, господа, как вы понимаете, я собрал вас по значительному поводу, грядущей войне. Я хотел бы узнать, как продвигается подготовка». Да на первое время дипломаты иерархии сообщили цитадели, что не намерены пока вступать в войну, но ключевым было слово «пока». Спустя некоторое время после первого контакта и изучения политической обстановки в галактике, турианцы решили, что война с краганами неизбежна, и начали прорабатывать сценарий нанесения превентивного удара. Быстро решив проблему недостатка информации, турианцы начали раскочегаривать свою военную машину, приводя свои флоты и легионы в боевую готовность. Собственно, о темпах подготовки к войне собравшиеся и говорили, и озвученные новости определенно радовали примарха. Война начнется в этом месяце. Примечание к части. Долго думал над тем, использовать ли римские термины для турианцев, и в конце концов решил, что да. Но тем не менее я решил не делать турианцев вторым Римом, а решил сконцентрировать внимание на других аспектах их общества, учитывая, что они срисованы не только с Рима, но и с Японии, как это ни странно. Например, их религия достаточно сильно напоминает синтоизм, да и общая повернутость на чести и верности. Космические самураи вряд ли получится, но и место космических легионеров уже малость занято. И да, информация об армиях пространства цитадели взята с Вики. Неудивительно, почему саларианцы Сазари проигрывали что Рахне, что Краганам, пока не находили того, кто был способен послужить им пушечным мясом. У Азари так вообще позор, а не вооруженные силы, что-то на уровне феодального средневекового ополчения, с поправкой на высокие технологии, https://www.https.masterfits.fandom.com/wiki/d0%/0%b5%/d1%/80/1%/d0%/b/d1%/80/3%/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d0%/b мгновение лучше работает. 18. Первым, что ощутила Этос по приходу в себя, была боль. Тупая, пульсирующая ноющая боль в правой руке и аналогичная тупая пульсирующая ноющая боль в голове, только еще вдобавок с плохо работающим сознанием. Соображал сейчас Айтос откровенно плохо, и первым действием, что он сделал, была попытка рефлекторно схватить больную конечность левой рукой. Царящий в его голове гул и бардак мгновенно унились, когда Рудиарий осознал, что болящей конечности, как таковой, нет, и в данный момент он сжимал что-то, по всей видимости напоминающее железную трубу. И только сейчас Айтос раскрыл глаза и осмотрелся. Бывший гладиатор лежал на кушетке в каком-то помещении, судя по схожим кушеткам, на которых лежали другие солдаты, в медицинской палате, а судя по характерному гулу, в медицинской палате на борту космического корабля. А еще, как гладиатор заметил, его правая рука по локоть чуть выше отсутствовала и была заменена чем-то, напоминающим руку скелета, только из железа. Обнаруженное Айтоса явно не обрадовало, и он поспешил выразить свои эмоции. Какого хрена? Из-за общей разбитости риторический вопрос из уст бывшего гладиатора был довольно тих, но все же был услышан. С характерным жужжанием к кушетке Айтоса подлетел относительно небольшой автоматон в форме шара, просканировал его, издал странный звук, похожий на кряканье увечной утки, и полетел на выход. Через пару минут в палату вошел медик, осмотрелся, остановил свой взгляд на изрядно ошалевшем Рудиарии и направился к нему. «Итак, пациент Тиберий Юний, как вижу, вы очнулись». Не дожидаясь ответа, медик сделал пометку в записях и пробормотал себе под нос. «Замечательно, замечательно. Как самочувствие, дерьмовое?» Честно ответил Тиберий Юний, после чего спросил: «Объясните мне, что за хрень у меня вместо руки, и где я нахожусь?» «Это не хрень, уважаемый пациент, это то, что поможет вам жить дальше полноценной жизнью и не отдать раньше времени эту самую жизнь во имя республики на войне. Вам любезно установили механический протез руки, потому что попадание из краганского дробовика превратило вашу руку в кровавую кашицу, и легче было отпилить ее и установить протез, чем пытаться восстановить. Позвольте я вам ее включу, хоть мы ее и вам и имплантировали, пока вы были без сознания она была выключена, во избежание, так сказать. С этой аугментацией вы вполне могли неосознанно, ну например, разбить себе нос». «Так, минуточку», медик достал из ближайшего ящика небольшую коробочку с инструментами и стал что-то ковырять в новой руке. После очередного щелчка пальцы протеза дернулись, и медик сообщил: «Вот, попробуйте пошевелить». Айтос пошевелил. Новая конечность реагировала слишком резко, пальцы с глухим стуком врезались в ладонь. «Так, надо откалибровать. Подержите руку спокойно». Медик снова склонился и начал ковыряться в протезе. Щелкнув неизвестно чем еще пару раз, эскулап механик отступил и произнес: «Попробуйте еще раз». На этот раз все работало более-менее нормально, конечность двигалась явно лучше, но тем не менее, Айтосу явно понадобилось бы время, чтобы привыкнуть к новой руке. «Спасибо, конечно, но вы так и не объяснили, где я, и что происходит». «О, это вам объяснят ваши сослуживцы. Они просили их уведомить, когда вы придете в себя». После этих слов медик-механик достал внешнюю оболочку протеза и установил, из-за чего скелетная рука приняла более-менее приличный вид, и ей уже нельзя было пугать детей и изнеженных столичных патрицианок, падающих в обморок по любому пустяку, одним своим видом. «Обращайтесь со своей новой конечностью осторожно. Нет, ее повредить весьма сложно, пикантность в том, что она сама способна повредить кого хочешь. Не раз видел, как пациенты случайно оставляли своими новыми аугментациями вмятины в металле. А вот это была хорошая новость. По крайней мере, если из рук Айтоса выбьют в рукопашный меч, он в свою очередь выбьет своей железной рукой из наглеца все дерьмо. Возможно, некоторое время вас будут беспокоить фантомные боли, но они должны быстро пройти. Отдыхайте, вы еще не пришли в себя после всего того, что вам удалось пережить». После этих слов медик повернулся и принялся обходить пациентов, делая пометки в своем планшете. Айтос в очередной раз осмотрелся. Медицинские палаты, несмотря на общий стоицизм, с которым экс-гладиатор переживал все невзгоды с выражением легкого безразличия на лице, Айтос ненавидел лютой ненавистью, в основном из-за того, что он был вынужден лежать как бревно и ничего не делать, что для него было сущей пыткой. Несмотря на общее спокойствие, Айтосу не нравилось бездействие, не нравилось лежать целыми днями в одном месте, ибо за это потраченное на лежание время он мог потратить на куда более как полезные вещи. Твердое отвращение к месту обитания медиков и пациентов было одним из самых лучших стимулов, благодаря которым он стал одним из лучших учеников в школе гладиаторов и одним из самых лучших бойцов. Опасность попадания в столь ненавистное место из-за какого-нибудь ранения привела к тому, что Эйтос специально стал лучшим воином, ранить которого было не так-то и просто. Впрочем, учитывая, что он все же тут оказался, до звания величайшего бойца ему как пешком от Терры до Плутона. И теперь Тиберий Юний впервые за долгое время оказался в столь ненавистном месте. Несмотря на то, что он провел тут не так уж и много времени, судя по личным ощущениям, ему уже захотелось как можно быстрее покинуть это примерское место. Однако вряд ли так просто его отсюда выпустят, и потому Рудиарию не оставалось ничего иного, кроме как лежать и ничего не делать. Впрочем, долго пытка не продлилась. Бог Самнус смилостивился над Эйтосом и ниспослал ему тихий и спокойный сон. Снилась Эйтосу его малая родина, небольшая деревушка с избами, пасущиеся коровки, журчащая речка, березки и улыбающаяся русая девчушка, о чем-то его спрашивающая. Второе пробуждение в медицинской палате прошло куда как более приятно, чем первое. Голова не болела, обещанных фантомных болей вроде как не было. Было, конечно, эдакое неприятное ощущение, которое весьма трудно описать словами, но на понятие боли это не очень подходило. В палате царила тишина. Правда, желание покинуть это место как было, так и осталось. Сев поудобнее, гладиатор принялся рассматривать свой протез правой руки. Он все еще не мог к ней привыкнуть, и управлял ей откровенно неуклюже, из-за чего случайно чуть не заехал себе по носу. Впрочем, он постепенно справился с ней, и она уже не угрожала оставить ему, например, фингал. Разобравшись с не слишком хорошо управляемой конечностью, Айтос начал думать о том, чем бы заняться в ближайшее время, так как каких-либо внятных способов занять себя тут явно не было, даже никакой вшивой газетки, которую можно было бы почитать. Но пожаловаться богам на несправедливость этого мира Рудиарий не успел. В палату вошла пара человек. Это был уже знакомый экс-гладиатору медик и какая-то девушка в форме медицинского работника, показавшаяся Эйтосу смутно знакомой. Они что-то тихо обсуждали, и, хоть до Рудиария долетали обрывки слов, он не мог понять, о чем они говорили. Тем не менее, эскулапы закончили обсуждение, и девушка принялась обходить пациентов, спрашивая что-то и делая записи. Настал и черед Рудиария, девушка подошла к нему, сверилась с записями, и начала спрашивать. «Итак, пациент Тиберий Юний Эйтос, как самочувствие? Рука работает нормально? Фантомные боли не беспокоит?» Голос девушки показался Тиберию Юнию крайне знакомым. Он был готов поклясться, что где-то его уже слышал когда-то давно, на далекой Терре. Он внимательнее присмотрелся к медику. Русые волосы, голубые глаза, в которых читалась усталость, изящное лицо и острый носик. Он точно где-то это уже видел. Неожиданная догадка пронзила голову Рудиария. Он сопоставил лицо незнакомки со своими воспоминаниями и его недавним сном. Сомнений не осталось. «Рада, это ты?» – спросил он ее на Винницком. Девушка застыла, будто изваяние, и удивленно спросила: «Откуда вы знаете мое имя?» И внимательно присмотрелась к пациенту. Удивление в ее взгляде плавно сменилось узнаванием. «О, Огнен, ты?» – Рудиарий улыбнулся и кивнул, подтверждая догадки Рады. Руки девушки затряслись. Она выронила планшет с записями и кинулась обнимать столь внезапно найденного брата. Огнен аккуратно приобнял младшую сестру левой рукой, правую использовать он побоялся, не хотелось бы поломать любимой младшей сестренке позвоночник. «Я думала, что никогда тебя больше не увижу», – прошептала Рада, обильно увлажняя плечо брата слезами радости. «Мир тесен», – философски заметила Эйтос. Так они и обнимались где-то с минуту, но в конце концов Рада отлипла от найденного брата, вытерла навернувшиеся на глаза слезы и тихо произнесла: «Ну ладно, мне еще работать надо, попозже поговорим». Как рука? Если раньше, до того как Рада признала в пациенте своего брата, этот вопрос звучал нейтрально вежливо, то теперь вопрос звучал с искренним сочувствием. Казалось, она готова была расплакаться заново при одной только мысли о том, что пережил Огнен. Вроде никаких фантомных болей нет, но управлять этим протезом слегка трудновато. Мозг еще к нему не привык просто. Вот, Рада вытащила из кармана халата какую-то головоломку, напоминающую куб, и вручила брату, для развития мелкой моторики. После передачи головоломки Рада уткнулась в планшет, сделав очередную пометку, затем взглянула на найденного брата, задумчиво прикусив губу. Она явно хотела побыть с ним чуть подольше, они оба явно имели что друг другу рассказать, но у нее была работа. Тяжело вздохнув, она произнесла: «Ладно, меня ждут другие пациенты. Скоро увидимся. Надеюсь на это». Хоть внешне Айтос Огнен оставался спокойным, ему была неприятна хоть и краткая, но разлука с сестрой. Девушка неуверенно отступила от койки, повернулась и направилась дальше, к другим пациентам. Айтос молча проводил ее взглядом, сжимая в руках головоломку. Не успело пройти и 5 минут, как покой Айтоса вновь был нарушен, чему он, прямо скажем, был рад. Уже знакомый ему медик вновь появился в его поле зрения, судя по всему, приглашая кого-то. Затем Эскулап подошел к нему и возвестил: «К вам посетители», после чего удалился, пропуская к Айтосу означенных посетителей, коими оказались Алексий и Фалька. Фалька, как обычно, молча кивнул, а Алексий в своей типичной жизнерадостной манере поприветствовал товарища. «Здорово, Ашвант. Аж кто?» – недоуменно переспросил Айтос. Впрочем, не успел он удивиться неожиданному прозвищу, как пришлось удивляться тому, что некогда красивое, хоть сейчас ваяя статую Аполлона, лицо Алексия было изуродовано, левая половина обзавелась ужасающим ожогом, а глаз был заменен протезом. Алексий заметил удивленный взгляд брата по оружию и усмехнулся. «Не только тебе наши инопланетные друзья сувенир на будущее оставили, а насчет Ашванта, полюбуйся». Алексий протянул товарищу какой-то пропагандистский плакат, вроде тех, что висят на вербовочных пунктах и услаждают взор призывников надписями формата «Вступай в легион», «Повидаешь мир», «Встретишь интересных людей и убьешь их». «Еще один сувенир с Конкордии», — пояснил легионер, и Айтос принялся рассматривать подарок. На плакате были нарисованы 3 человека, легионер и пара ауксилариев на фоне конкордианского храма огня. Вверху красовалась какая-то надпись на персидском, продублированная внизу на латинском. Перевод гласил «Защитим священный огонь». Но это не было главной фишкой плаката. Главной фишкой плаката было то, что лицо центрального солдата было весьма похоже на лицо самого Айтоса. Однако, сходство Рудиарий быстро заметил, но, тем не менее, кое-чего по-прежнему не понимал. Так, что такое Ашва, как его там? Ашвант, на персидском значит «приверженец правды». «Праведник», то есть. «Мы тут боремся вместе с конкордианцами против инопланетных девов, соответственно мы, Ашванты». Огнен понял, что мало что понял, религиозные вопросы его интересовали мало, поэтому решил перевести разговор в более понятную плоскость. «Так, что случилось то, где мы находимся, куда летим?» «На Аквилию Клару летим», — впервые за весь разговор заговорил Фалька. Огнен мысленно застонал, он был на этой планете и она ему сильно не понравилась. Слишком много христиан, слишком много храмов, слишком много священников, что постоянно грызутся на тему того, какой рукой надо креститься, и надо ли креститься вообще, и какие поклоны отбивать, поясные или земные. И неимоверно раздражающий звон колоколов, несмотря на все религиозные споры между общинами, все аквилийские христиане испытывали какую-то странную любовь к колоколам. А вот что касается того, что случилось на нашем участке обороны, никто толком не знает, — произнес Алексий. Наши позиции, как потом выяснилось, штурмовал ни много ни мало сам краганский полководец. Это такой гигантский урод с черепами на поясе. Он сдох, сдох-то сдох, да только мутная история там. Все наши легионеры на той позиции потеряли сознание, у краганов так и вовсе вскипели мозги, либо лежали мертвые, либо пускали слюни, а варлорда нашли в вашем доте, превращенного в кусок горелого мяса, а рядом были только Лукреция и ты, оба без сознания. А Минервина, я помню, она там тоже была, пропала без вести. Как пропала? — неожиданно эмоционально спросил Огнен. Что ни говори, но он все-таки успел прикипеть душой к этой вечно недовольной и чрезмерно агрессивной по отношению к нему девчушке, что так сильно напоминала ему до сего момента потерянную сестру, и потому известие об ее пропаже без вести воспринял весьма болезненно. Конечно, это война, люди гибнут и исчезают постоянно, но все-таки, вот так, ни единого следа, искали среди погибших и не нашли, будто и не было ее. Повисла напряженная тишина. Душу Айтоса захлестнуло мерзкое, гадкое чувство, что уже посещало его 8 лет назад, когда его сестру изнасиловали вигилы. Эдакое ощущение злости на себя, что он не успел, не доглядел, не смог защитить, и злости на тех, из-за кого пострадала та, кого он хотел защитить. Вслед за этим гадким чувством пришла и решимость. 8 лет назад простой деревенский паренек нашел в себе силы убить 2 человек. Опытный, Помотанный жизнью гладиатор убьет намного больше Кроганов, в этом Огнен был уверен. Товарищи Айтоса Огнена не были великими психологами, но они прекрасно видели, что лучше пока к нему не лезть. Алексей давно подозревал, что отношения между этими двумя далеко не так просты, как кажутся, и нередко отпускал по этой теме шуточку другую, но сейчас, получив вполне весомые подтверждения своих теорий, упражняться в юморе он совсем не собирался и просто молчал. Фалька же молчал просто потому, что не любил говорить, да и у него, как и у Айтоса, судьба была далеко не самой легкой, и тяжелая жизнь оставила на нем много шрамов, как телесных, так и душевных, и чувства брата-гладиатора он прекрасно понимал. «Что произошло потом?» – спросил Огнен, голос его был необычайно сух. «Подошли свежие подкрепления, и когда нашли тебя, то сразу же определили к медикам. Было удивительно, что ты остался жив, учитывая, сколько крови ты потерял. Впрочем, говорят, что кто-то оказал тебе первую помощь, из-за которой ты до подхода помощи и протянул. Так, а вот это было уже интересно. Могла ли это быть Минервина? Если да, то была вполне реальная вероятность того, что она осталась жива, но вот где она, понятное дело, неизвестно. Тем не менее какая-то тень надежды на то, что девчушка осталась жива, поселилась в душе Рудиария. Алексей же продолжал рассказывать о событиях, последовавших после обороны того злополучного холма. Так вот, гибель того варлорда вызвала хаос в краганских войсках, дошло до перестрелок между ними. Без внятного командования и в грызне за власть, краганское сопротивление было слабым, что позволило нам прорвать их фронт, окружить и уничтожить за неделю. Правда, я бы не сказал, что их сопротивление было таким уж и слабым, не просто так это украшение у меня на лице появилось. Указал Алексей на свою левую половину лица. Минуточку, я провалялся без сознания неделю, даже больше. Учитывая твое состояние, это было даже не удивительно. Ну так вот, учитывая, что по факту мы победили, командование отозвало наш легион с Конкордии на Аквилию Клару, заменив нас легионами вакатов, с целью пополнения и реорганизации, ибо потери у нас не такие большие, как на Фортуне, но весьма неприятные.